Глава 20. База продолжает наполняться народом. Дивизия разбухает, как на дрожжах. Сегодня мимо нас провели колонну свежего мяса, резервиста второго призыва. В отличие от нас, эти ни разу не носили формы. Эти сразу бросаются в глаза. Просто окончили месячные курсы армейского резерва во время обучения в колледже. Худые, толстые, потлатые, бородатые, словом разномастные, в свободных цветастых одеждах. Они расхлябанно телепают не в ногу, идут скорее не строем, а толпой, жуют стимулирующие постилки и в любопытстве крутят головами по сторонам, не обращая внимания на вопли сопровождающего сержанта. Для них тут все в новинку, и плацы, казармы, и рев Томми из жерла подземного бокса, да и мы тоже. В сказочной амуниции, грозные, вооруженные до зубов, жалкое зрелище. Эти самые курсы резервистов не просто блажь императора. Окончившие их получают специальное пособие из имперской казны. Так что тех умников, кто несколько лет получал денежки ни за что и посмеивался при этом, вскоре ждет неприятное открытие, учебный батальон корпуса. Это, дамочки, скажу я вам, тот еще курорт. При воспоминании о том, как я выжил во время шестимесячного курса, у меня до сих пор мурашки по спине. Учебный батальон, или как мы его еще называем, чистилище, осиливают не все. Некоторые покидают его вперед ногами, некоторые с окончательно съехавшей крышей. Зато оставшиеся просто могут жрать кирпичи и запивать их болотной водой. «Свежее мясо!» — хохочут морпехи из ближайшей курилки. Они издевательски орут домашним овечкам. «Добро пожаловать, бифштексы!» И «Попрощались с мамочкой, сладкожопые!» Во втором отделении тоже пополнение. Двое, оба из бывших. Один из них явно из мест не столь отдаленных. Руки, которые еще не успел покрыть медно-красный загар, сплошь в замысловатых татуировках. Парень явно время не зря не терял. Все время недоуменно озирается, словно никак не может поверить, где оказался. «Ты откуда?» – спрашиваем во время короткого перекура у того, что поприличней. «Из Стоуна», – отвечает новичок. «Ну и как там?» «Полный абзац», – отвечает. «Латина совсем на уши встали, листовки кругом. Полиция даже днем в броневиках катается, стреляют часто, без толку. Черные совсем работу забросили, шляются толпами, цепляются к женщинам, магазины грабят. В нашем районе лавочника насмерть забили, когда с ружьем к ним вышел. Ночью на улицу вообще лучше не высовываться». «Во бля!» – в сердцах говорит Паркер. «Ну а вы-то что?» «Народ трусливый пошел», — жмет плечами боец. «Все по домам норовят отсидеться. Кто посмелее, с оружием ходит. Толку мало, правда. Они всегда стаями и тоже при стволах. Нас так скоро совсем выживут. А мы и не почешемся», — замечает, выдыхая безникотиновый дым трак. «Мы молчим, потому что сказать-то нечего. Гадаю, куда к чертям подевался за сотню лет тот непримиримый дух фронтира, всегда присущий новым территориям? И где те дикие, необузданные толпы авантюристов и отморозков, рвавшихся сюда с переполненных центральных планет? Те, которым пальнуть из револьвера или ткнуть ножом было проще, чем уточнить, чем вызван косой взгляд соседа по столику? Неужто за 100 лет, обложившись компьютерами и бумажками, мы так обросли жирком, что даже головы не оторвем, когда нам хлещут по морде? Бойня скоро будет, чуваки», — сообщает второй новенький, тот, что похож на зэка. «Никак не могу разглядеть его имя на табличке. Он все время сидит ко мне боком. Флот систему закрывает, верняк. У меня земля на флотской базе, полная блокада, и внепланетные каналы отключили еще на той неделе». «Значит, постреляем», — резюмирует Кол. «В прошлый раз на форварде такая же хрень была. Сначала спутники поотключали, потом флот систему закрыл, а потом нас сбросили. Давно пора», — сплевывает Паркер, играя желваками. «Передавить их всех нахер. Ненавижу ублюдков». Народ поддерживает его одобрительными возгласами. Я тоже молча киваю в знак согласия. Название «Форвард», правда, не добавляет мне настроения. На этой горнодобывающей планете с поганым воздухом экспедиционная армия, куда вошел и сводный полк из нашей 13-й, здорово села в лужу. Через день после высадки, толком не развернув тылы, наш батальон оказался прижатым к морю у какой-то мелкой деревушки без имени. У них там деревням и поселкам просто порядковые номера давали вместо имен. Ощущение бессилия, вот что мне заполнилось больше всего. Когда по тебе бьют из примитивных минометов осколочными, ты слышишь, как мина сверху воет, и деваться некуда, и ты лежишь в своей высокотехнологичной скорлупе, которая стоит как хорошая спортивная тачка, и ничего против куска железа с простенькой взрывчаткой внутри поделать не можешь. И пули стегают так, что головы не поднять, а у тебя осталось только пара магазинов да последняя граната на случай атаки, и пустые фляги, и хор обколотых анальгетиками и истекающих кровью раненых, которым мы ничем не можем помочь, кроме как сочувствием. А всей поддержки два измочаленных взвода тяжелого оружия без боеприпасов, потому как наш Томми все еще болтается на орбите в брюхе транспорта. Нас выбивали на ракушечном пляже, провонявшем хлоркой, целыми пачками, и пулеметным огнем не давали высунуться из неглубоких окопчиков. Мы долбили и долбили мягкий камень под тонким слоем гальки, стараясь зарыться поглубже. матерясь в голос, чтобы заглушить звук приближающейся мины, и набивали мешки камнями, сооружая временные укрытия. Но у нас так ни хрена и не вышло ничего стоящего. Нас бы всех и перебили, если бы не поддержка с воздуха. Через почти сутки глухой обороны и бессмысленных контратак командование нашло таки для нас время, и звено гремящих ангелов свалилось с орбиты и выжгло к матери полосу прибрежных джунглей на добрых полкилометра. А мобильная пехота под огнем высадилась и оседлала высотки в тылу у повстанцев. Ухо оторвались мы тогда, ротный дал команду на дурь. Нас сразу наширяло по самой брови, поднялись в атаку, кто мог, даже легкораненые, и в клочья поразили штыками всех, кто еще шевелился, а потом сходу ворвались в ту самую номерную деревушку при руднике, и по ней как надо прошлись, и по руднику, и лес прочесали, и все черные, от лесной дряни и копоти, через пару часов вышли к точке назначения. Моя винтовка все время норовила выскочить из рук, такая вся была скользкая от крови. По-моему, в той деревушке после нас никого не осталось. В таком состоянии разве запомнишь? А потом на берегу мы выкладывали наши трупы, или то, что от них осталось, рядами и накрывали их изорванными пончо. Вертушки садились одна за другой. А мы все грузили, грузили. Там я и стал сержантом, потому что в моем отделении и один капрал остался. Потом много чего было, и опорные пункты, и автоматические танки в города пускали, и авиация целые острова по бревнышку раскатывала, и местное новоявленное правительство лапки кверху. И в патрули ходили, и леса прочесывали, но запомнились почему-то только первые сутки. Ряды изувеченных тел на ракушечном пляже. А меня даже не ранило тогда. И мне вовсе не улыбается вот так снова в самое пекло. На войне всегда находится мишень, которая в ответ пальнуть норовит. Это, скажу я вам, то еще разочарование для больших мальчиков, обожающих пострелять на свежем воздухе. Новичок тем временем продолжает. Я как раз откинулся, в дружину вступил, чтобы от копов отмазаться. Мы в нашем квартале с мужиками собрались, по ночам дежурили. Двое копов рядом жили, патруль нам в помощь подбрасывали. Ни одну сволочь к себе не пускали. Пустишь его, вроде почту развести. Глядь, уже мину подстроит в подъезд, сука. Чуть что не так, мы сразу прикладом по репе. Я прямо из окна наблюдать пристроился, у меня улица как на ладони. Один раз только очистили стену. Гляжу, шкет ихний снова свою дрянь напротив лепит. Ну я картечу сверху как дал, сшиб гаденыша. Ну и давай он верещать. И тут их много набежало, у них манера такая. Сунут кого вперед, ему по соплям, тут и демонстрация лезут из всех щелей, и орут, и плакаты тащат, а под шумок в магазинах шурудят, машины угоняют и в домах тянут, что где плохо лежит. Да копы их газом задавили сразу, и мы дробью добивали. Чего жаль, винтовочки там не было, а уж если пулемет, мы в раз порядок бы навели, такие дела. Черт, куда Генрих смотрит? В запале говорит кто-то, и сразу пропадает настроение трепаться, и разговор как-то резко сворачивается. Сидим, глядя в землю, словно виноваты в чем. Боимся глаза друг на друга поднять. «Взвод, строится!» — слышится бас взводного сержанта. Мы все с облегчением вскакиваем и мчимся на занятия.